только с ней. Лишь только с ней. Не отыскав в своем пути мира тепло, уйти за день, чтобы сокрыться от того, что было всем и знало все. Скорей в моей душе бы все прошло, но только с ней. Для меня, прости, теперь не то была однажды всем, но как...